Косоглазый мальчик лежит и пытается с помощью автомата Калашникова и 24 патронов попасть в мишень на расстоянии 200 метров, и все бы ничего. Да вот только при этом у него глаза бегают по орбитам, как бильярдные шары по столу. Раздались еще 3 выстрела, и тут случилось чудо. Мишень ушла. Теперь Леха смотрел на всю эту херню с открытым ртом. Появилась дальняя. Снова 3 патрона, и теперь уже дальняя мишень закрывается. Простаков смотрел то на солдата, то на падающие мишени, то на оператора наверху, подозревая во всем последнего. Это подстава какая-то. Вначале его обуяла ярость. Потом он махнул на все рукой и, сев на пустой ящик из-под снарядов, подпер подбородок кулаком и с полным безразличием смотрел на то, как этот косоглазый выпускает 3 пули. После этого закрывается мишень, и генерал-лейтенант радостно вскрикивает и вздымает руки кверху. Закрыв все, выиграет косоглазый. Но если он еще раз промахнется с 3 пульками-то, то будут проблемы. Но мальчик не промахнулся, чего в принципе быть не может с его глазами. Он поднялся и доложил генерал-лейтенанту по всей форме, что упражнение выполнено и все мишени поражены. Поражены были не только мишени, но и офицеры, стоящие рядом. А генерал-лейтенант поднял кверху палец и торжественно произнес: «Я вам говорил», глядя на солдата, спокойно садящегося в черную «Волгу» на заднее сиденье. «Так-то, ну, увидимся». Пожал руку он стойло Хрякову, поблагодарил всех за хорошую организацию стрельбы, сел в машину, забрал с собою и остальных офицеров. А 3 солдат, которых Леха никогда не видел, пошли и сели в кузов стоящего грузовичка, на котором Леха думал, подвозят сюда боеприпасы на стрельбище, а на самом деле иногда еще и людей. Взглянув на номера, он увидел, что они самарские. Комбат подошел и протянул руку. «Поздравляю!» — занял 2 место. Алексей был удивлен. «Так значит, остальные тоже мазали?» «Да». Все, кроме последнего. Последний закрыл все. «Это я видел», — согласился Алексей. «Только не может быть такого, товарищ полковник». «В армии», — стоило Хряков улыбался, — «может быть все, даже такое. Поехали в часть, у тебя сегодня выходной, а друзья твои сейчас...» Комбат ухмыльнулся. «Да, я знаю», — ответил Простаков. — Нам жалко этих свиней. Мы за ними ухаживали каждый день, а тут их сожрать захотели. — Простаков! — уже резко ответил ему комбат. — Ты не на базаре, не в лесу и не у мамки под подолом, понял? — Так точно, — ответил Простаков. И после этого уже не решался переговариваться с командиром. Следующие 2 дня Простакову выдали 80-килограммовый цинк с патронами рассыпухой, а также автомат и лейтенанта Мудрецкого, помогавшему ему набивать руку перед стрельбами. Куда он поедет, Леха не знал, но комбат, как видно, был заинтересован в успехе. Первым же делом, очутившись на стрельбище, Алексей подошел и осмотрел механизм поднятия мишени. Как он выяснил, ближняя левая не могла не опускаться при попадании. Но теперь он не мог поверить в то, что игра велась честно. Как жаль, что он не следил за происходящим. Видимо, эти ближние левые не выбил никто, кроме Косоглазого. Соответственно, результат получился у всех меньше, а этот урод выиграл. Любимчик Гены. Нафига вообще его было возить? Можно было и так вписать его фамилию в протокол И стрелял бы он еще где-нибудь в Самаре, смешил людей. Кривовзглядова можно сделать чемпионом России или чемпионом мира, только плати. С такими мыслями Леха заряжал автомат. В процессе стрельб он выяснил, что действительно мишень заедает, и там пора разбираться с механикой. Больше не стали поднимать левую сторону, и Леха отрабатывал все на правой. Стрельбы продвигались. Он только успевал заряжать магазин. Мудрецкому уже надоело смотреть на то, как Леха закрывает одну мишень за другой, причем промахов у него почти не было. Иногда налетал ветер, и только он мешал точным попаданиям. Из огромного количества выпущенных патронов мимо ушло, наверное, меньше процента. Такая стабильность вызвала бы у многих зависть. Но только не у Мудрецкого, который, запустив автомат подъема и опускания в автоматический режим, сидел и вспоминал под хлопки выстрелов о своей работе на кафедре микробиологии. Ему вся эта пальба до фени. «Сколько еще осталось мне здесь колупаться?» — начал считать он. «Получалось очень-очень много». Даже если убрать отпуск, все равно много, еще больше, чем полтора года. Ничего, он как-нибудь переживет. В Самару Леху и лейтенанта Мудрецкого повез Евздрихин. Только на этот раз комбата уже не было. Как оказалось, им надлежало прибыть не в чисто поле, а приехать ко дворцу спорта, комплекс сооружений которого входил и тир. Вместо автомата Калашникова, как выяснилось, им придется стрелять из мелкокалиберных винтовок по мишеням, где будет вестись подсчет очков. И надо, что называется, лупить в яблочко. Иначе не выиграешь и подведешь стойло Хрякова. А он, добрая душа, разрешил после помотаться по городу и позаботился о том, чтобы были выплачены все солдатские. Они вошли в здоровый манеж и сразу же увидели капитана, сидящего за столом. Заметив вошедших, офицер стал махать им рукой. Он единственный, кто каким-либо образом обозначал проведение стрельб на округ. Рука его вращалась в воздухе до тех пор, пока они не подошли к столику. «Да-да-да, добрый день!» Поздоровался капитан, раскрывая лежащую перед ним папку. «Откуда?» Лейтенант Мудрецкий назвал номер части. Капитан кивал головой и записывал данные. «Кто стреляет?» Записав и это, он указал рукой в сторону открытой двери. «Проходите». Евздрихин, спускаясь вниз по лестнице, не мог сдержать эмоций. «Вот за что я люблю нашу армию. Вы, молодые, поняли, почему мы непобедимы. Потому что мы сами для себя непредсказуемы. Посадить на входе заику для того, чтобы он встречал приезжающих, это только у нас могут». Они оказались под землей, в большом подвале, в котором располагался тир. Здесь уже было много народу, и, похоже, офицеров оказалось куда больше, чем солдат. Простаков, следуя за лейтенантом и прапорщиком, улыбался словам последнего. Действительно, ведь Евздрихин прав. Один косоглазый стреляет, всех побеждает. Заика на входе сидит, и все вроде бы как ничего, все вроде бы как нормально. Он уже сам себя настраивал на то, что и здесь победит генеральский любимчик, который попадет во вся и все. Только, по мнению Простакова, подлог здесь совершить намного труднее, потому как теперь никаких мишеней поднимать и закрывать не надо. Все будут в бумажечку стрелять с циферками. Чем ближе к центру, тем больше очков. Вот и вся математика. и у каждого будет всего 10 выстрелов. Два тура, по 5. На каждый выстрел новая бумажечка. Не поскупились на макулатурку-то.